История возникновения Соединенных Штатов Америки. Часть первая. Колониальная эра. В истории английских поселений, из которых впоследствии сформировались США, можно выделить три периода. Первый начался с основания Джеймстауна в Виргинии, 1607 год, и продолжался до 1696 года, когда принятие очередного закона о мореплавании и учреждение нового Министерства торговли Великобритании заложили основы имперской системы. В течение 9 десятилетий первого периода образовались 13 восточных колоний. Там развилась система рабовладения, укоренились английская культура, английский язык и британские политические институты. Следующий период колониальной истории с 1696 по 1763 годы был отмечен незначительными переменами в системе имперской администрации и преобразованием практически всех сторон жизни колоний. В это время происходил неуклонный рост населения, развивалась динамичная, ориентированная на экспорт экономика, укреплялся авторитет ассамблей, независимых институтов представительной власти, религиозная и культурная жизнь колоний поражала своим разнообразием. Все семь десятилетий были опалены пожарами европейских войн, которые докатывались и до американских берегов. В итоге этих войн испанцев вытеснили из Флориды, а французов из Канады, и от 13 колоний была отведена угроза внешней агрессии. Третий период начался в 1763 году, когда после 60 лет достославного невнимания британское правительство попыталось взять американские поселения под свой контроль. Новое имперское законодательство вызвало бурную реакцию в колониях. В итоге десятилетнего противостояния и яростной борьбы в 1776 году колонии приняли Декларацию независимости. К 1783 году мятежные колонии завоевали независимость силой оружия и образовали вольную конфедерацию под названием Соединенные Штаты Америки. В 1789 году суверенными гражданами нескольких штатов была одобрена Конституция, заложившая основы нового государства. Английские колонии. Несмотря на тяготы жизни в Виргинии, сотни колонистов, направленных туда лондонскими купцами, удалось выжить. Их колония Джеймстаун стала первым постоянным английским поселением в Америке. Последующие попытки колонизации предпринимались как с религиозными, так и с коммерческими целями. Небольшой отряд пилигримов, пуританских сепаратистов, покинувших Англию из-за религиозных преследований, после непродолжительного пребывания в Нидерландах, прибыл в 1620 году в Плимут, Новая Англия. На прилегающей к побережью залива Массачусетс территории в 47 километров к северу от Плимута в 1630 году поселился более крупный отряд пуритан во главе с Джоном Уинтропом. Оба поселения объединились в 1691 году и образовали колонию залива Массачусетс. В 1620-х годах новые поселения возникли также в Нью-Гэмпшире и Мэне. Последнее стало Массачусетса в 1677 году, и его обычно не называют в числе первых 13 колоний. Еще одной колонией, возникшей как религиозная община, стал Мэриленд, где в 1634 году на земле, дарованной семье английского католика Джорджа Калверта, лорда Балтимора, появилось поселение Сент-Мэри. В колонии обосновалось много католиков, и она славилась своей религиозной терпимостью до 1692 года, когда была провозглашена королевским владением под эгидой англиканской церкви. Род-Айленд и Коннектикут стали отпрысками колоний залива Массачусетс. Вскоре возникли поселки Портсмут, Ньюпорт и Уорик. А в 1644-м Роджер Уильямс добился хартии, по которой все четыре поселения объединились в единую колонию Род-Айленд. Прочие колонии даровались королем, прямо или косвенно, либо единоличному владельцу, либо группе владельцев. Так Карл II в знак благодарности за поддержку во время гражданской войны в Англии даровал в 1663 году восьмерым своим друзьям огромную территорию Каролины, впоследствии поделенную на Северную и Южную Каролину. В следующем году он подарил своему брату, герцогу Йоркскому, территорию, включавшую колонию Новые Нидерланды, которую голландцы начали заселять с 1624 года. герцог Йоркский, в честь которого была переименована колония, отобрал у голландцев эти земли. В этом же году он даровал часть земель Джорджу Картерету и Джонни Беркли, которые стали владельцами колонии Нью-Джерси. В 1681 году Карл II передал английскому квакеру Уильяму Пенну большую территорию к западу от реки Делавер. В честь адмирала, отца Пенна, колония была названа Пенсильванией. Последняя из 13 колоний Джорджия получила хартию в 1732 году. Ей суждено было стать военным форпостом против испанцев во Флориде, а также пристанищем бедняков и беглых должников. На следующий год Джеймс Оглторп привел в Джорджию первую группу поселенцев и заложил город Саванну. Одновременно с проведением торговой политики, направленной на создание централизованной и экономически самодостаточной империи, Карл II предпринял ряд действий, оказавших противоположный эффект. Сделав группу своих сторонников-аристократов абсолютными и полновластными владельцами огромной территории в Каролине, передав Нью-Йорк и Нью-Джерси своему брату и престолонаследнику, возвратив колонию Мэриленд семейству Калвертов и подарив большие земельные владения Уильяму Пенну, король тем самым раздробил единую систему управления колониями. Местные администрации во главе с королевскими губернаторами были созданы только в Виргинии и в Вест-Индии, откуда в основном поставлялись колониальные товары. Карл II даровал королевскую хартию Род-Айленду и Коннектикуту, предоставив им почти полную автономию как самоуправляемым общинам. Он также позволил непокорному Массачусетсу сохранить свою либеральную хартию, пожалованную Карлом I в 1629 году. Региональные различия. В первые три четверти XVIII века в Америку прибыли 600 тысяч человек. Из них около трети составляли африканцы, завезенные в Новый Свет против их воли. Наличие огромной массы рабов наложило глубокий отпечаток на все сферы жизни в этих колониях и способствовало формированию совершенно особой южной культуры. Свои особенности имели среднеатлантические колонии и периферические районы колоний от Пенсильвании до Джорджии, где осела большая часть из 300 тысяч немцев, шотландцев и ирландцев, смешавшись со старожилами, английскими квакерами, голландцами и шведами. В результате образовалась пестрая мозаика разных культур, языков и обычаев. Новые поселенцы требовали от властей терпимости к своим религиозным убеждениям и зачастую отказывались платить налоги и поддерживать официальную англиканскую церковь. Начиная с 1730-х годов, многие законодательные органы колоний санкционировали религиозный плюрализм, заложив основу для последующих декретов о свободе вероисповеданий и отделении церкви от государства. К середине XVIII века только в Новой Англии сохранялась этническая и религиозная однородность. Новый империализм. Новая политика, проводившаяся в Великобритании после войны с французами и индейцами, существенным образом расшатала связи внутри империи. В начале 1760-х годов английское правительство решило обложить колонистов налогом для содержания 10-тысячного гарнизона в Канаде, а также для предотвращения столкновений между экспансионистски настроенными поселенцами и индейскими племенами. Англичане приступили к реорганизации колониальной администрации. Специальным законом 1762 года был усилен таможенный контроль, а королевскому флоту вменялась обязанность преследовать контрабандистов. Через два года был принят закон о снижении пошлин на импортную патоку с 6 до 3 пенсов за галлон и повышении пошлины на все другие товары из французской Вест-Индии. При этом правительство выразило твердое намерение взыскать эти средства с населения американских колоний. Американским купцам и ранее приходилось обходить законы о пошлинах, прибегая к взяткам и прочим ухищрениям. Теперь же их возмутили новые бюрократические рогатки, неприкрытая коррумпированность чиновников, выдача незаконных, как они считали, ордеров на обыск при поиске контрабандных товаров и отсутствие присяжных в вице-адмиралтейском суде. Закон о гербовом сборе, принятый в 1765 году британским парламентом, вызвал первую массовую вспышку насилия. Закон, требовавший уплаты налога на все юридические документы, газеты и прочие печатные материалы, так и не вступил в силу. Бунты, инициируемые купцами и адвокатами под эгидой тайного сообщества «Сыны свободы», вынудили отозвать сборщиков налогов. Совещание по закону о гербовом сборе с участием представителей большинства колоний собралось в Нью-Йорке, чтобы опротестовать налогообложение, введенное без их ведома английским парламентом. Напуганное масштабами сопротивления американцев, правительство маркиза Рокингема в 1766 году отменило закон о гербовом сборе. Одновременно был принят декларативный акт, подтвердивший приоритет власти парламента над колониями во всех делах.